20 октября вечером мы с Иваном Ивановичем, соответственно, одетые и снабженные документами, отбыли на исходную позицию, заблаговременно указанную по радио вильнюсскими подпольщиками. Это был хутор в 4 километрах от Вильнюса. Хозяин усадьбы и 2 его взрослых сына были связаны с подпольщиками. Добывали для них оружие и провиант. А хутор был резервной явкой. Здесь я должен сделать признание об одном совершенном мною нарушении дисциплины. Никому ничего не сказав, я листки своих записей о начале войны зашил в подкладку пальто. Я сделал это достаточно ловко и хитро. Это явное нарушение дисциплины. Но совершил я его вполне сознательно. Я не мог оставить кому-то эти листки со своей исповедью. Не мог, и все. Мальчишество? Согласен. Преступное своеволие? Согласен. Но я это сделал. Сейчас, когда я пишу об этом, я уже могу сказать, что мой поступок ни к чему плохому не привел. Но раз он совершен, я обязан о нем сообщить. Но вернусь к описанию операции. На Явочном хуторе встретили нас хорошо. Оказалось, нас давно ждали. За полночь Иван Иванович ушел в Вильнюс. В качестве проводника до городской окраины с ним отправился старший сын хозяина. Часа через 4 он вернулся и сообщил, что все прошло гладко. Иван Иванович уже в городе. Начались дни напряженного и нервного ожидания. В случае успеха операции Иван Иванович с помощью подпольщиков должен дать об этом шифрованную весть хозяину хутора. Тогда я должен отправиться обратно в партизанский отряд деда. Уходя, Иван Иванович сказал мне: «Желаю тебе остаться без работы». «Дай бы Бог». Днем я сидел в подвале, искусно устроенном под хозяйской спальней. Ночью покидал убежище, поднимался наверх. В семье, кроме хозяина и 2 сыновей, была еще и мать хозяина. Слепая и глухая старуха, которая, казалось, вечно сидела на одном и том же месте, в кресле возле печки. Прошло 3 дня. Никаких сведений от Ивана Ивановича не было. Признаюсь, я страшно нервничал. Волнение мое нетрудно понять. Включение меня в такую операцию, нити которой тянутся в Москву, я расценивал как огромное к себе доверие. Если с Иваном Ивановичем случилась беда, вся ответственность за операцию ляжет на меня. Справлюсь ли? Без конца продумывал десятки ситуаций, в которых я мог оказаться, и на каждую придирчиво отыскивал единственно правильное решение. Но вот пошел 5-й день. Вестей от Ивана Ивановича нет. По плану операции я должен идти в город. В полночь я попрощался с хозяином, и тот же старший его сын повел меня в Вильнюс. Я шел с тайной мыслью, что Ивану Ивановичу удалось все сделать, что просто подкачала связь. В город я вошел без всяких осложнений. Как было предусмотрено планом, сперва я направился на вокзал, где пробыл 1:20 до прихода поезда из Кёнигсберга. Потом с небольшим чемоданом в руках вместе с пассажирами вышел на привокзальную площадь, нанял частную машину и назвал шоферу адрес недорогого, но и не третьеразрядного отеля. Портье зарегистрировал меня без разговоров, но узнав, что я собираюсь пробыть в Вильнюсе 10 дней, попросил завтра же отметиться в полиции. «Хорошо», — решил я про себя. «Может быть, мы и отметимся. А может...» Впрочем, вообще об этом надо подумать. Пока я регистрировался у портье, очевидно, с того же поезда прибыли еще 2 немца. Мы тут же у стойки перезнакомились. Один из них был инженером, приехавшим по заданию какой-то электрофирмы. А другой коммерсантом, как и я. Он решил пронюхать, не стоит ли здесь открыть магазин канцелярских товаров, филиал его берлинского магазина. Узнав у портье, что для пассажиров ночного поезда в отеле работает специальный буфет, мы сперва разошлись по номерам, оставили там вещи, а затем снова сошлись, уже за столиком буфета. Это неожиданное знакомство могло мне пригодиться, и первый разговор в буфете тоже был для меня очень важным. Во-первых, я имел возможность в разговоре проверить надежность своей персоны. Во-вторых, мне очень могли пригодиться всевозможные детали, которые всегда мелькают в непринужденном разговоре. Однако я заметил, что мои собеседники, узнав о моем интересе к ценностям, явно утратили ко мне свое расположение, особенно инженер. С чуть заметной брезгливой усмешкой он сказал: Война растрясла людские ценности, а вы их подбираете. Наверное, неплохой гешефт». Они стали разговаривать друг с другом, и вскоре я ушел в свой номер. Утром я в самом прекрасном расположении своего коммерческого духа, одарив улыбками всех горничных отеля, а заодно и портье, вышел на улицу и начал свой пеший вояж по ювелирным и комиссионным магазинам. Как бы я ни увлекался коммерцией, в 12:30 я должен прийти в садик, что под сенью башни Гедемина. Там, на каменном парапете, именно на парапете, а не на скамейке, должен сидеть человек в темно-зеленой шляпе, тулью которой будет опоясывать желтый шнур с бантом на неположенной правой стороне. В руках человека должен быть молитвенник без переплета, с заложенным между страницами белым птичьим пером. На плече у человека на его темно-серой куртке должно быть меловое пятно. Если все будет так, к человеку можно подходить и произносить первую фразу пароля. Со дня появления в городе Ивана Ивановича и затем подряд еще 15 дней в разное установленное специальным расписанием время, этот человек будет приходить в садик. Но сегодня я к нему не подойду, и у меня не будет примет, известных этому человеку. Сегодня я только посмотрю, на месте ли этот человек. Учитывая отсутствие сообщений от Ивана Ивановича, эту предусмотрительность я считал крайне необходимой. А пока я пошел по магазинам. Вот, кстати, на углу небольшая комиссионная лавочка. Фамилия хозяина на вывеске Литовская. Прекрасно. В магазине никого. На стук двери из-за портьеры вышел мрачный мужчина с головой абсолютно голой и отполированной, как бильярдный шар. «Добрый день!» — весело сказал я по-немецки. «Добрый день!» Настороженно ответил хозяин, и я сразу почувствовал его скверный немецкий язык. Я окинул взглядом убогий товар магазина и покачал головой. «Что, коллега, я вижу, дела плохи. Вы хотите что-нибудь купить?» С нескрываемым недружелюбием спросил хозяин. «Коллега, я коммерсант из Германии. Делаю деньги так же, как и вы, и мне, как и вам, достаточно взглянуть на дело». Я показал взглядом на пустые полки. «Чтобы знать, как оно, это дело идет, не так ли?» Хозяин молчал. «Война, война. Кто не торгует порохом, тот идиот. Что вам угодно?» Раздраженно спросил хозяин. «Ценности, коллега. Побрякушки для дам, которые пока не стали вдовами. Камушки и прочее. Разговор на эту тему возможен?» «Нет», — отрезал хозяин. «В таком случае разрешите откланяться». Я вышел на улицу. Первый мой визит явно провалился, и виноват в этом только я. Конечно же, была ошибка избрать этот легкий фривольный тон разговора. Ведь идет, черт возьми, война, которая для большинства людей все-таки беда. Ну что ж, примем урок к сведению. Подхожу к магазину уже пошикарней. Большая витрина уставлена и увешана разнокалиберным товаром, присущим комиссионной торговле во всех частях света, от кофейной мельницы до полотен живописи. За прилавком целых три продавщицы. Они очень похожи друг на друга. Очевидно, дело ведет одна семья. А вот и ее глава. Из стеклянного скворечника кассы вылезает и подходит ко мне пожилой человек в элегантно-небрежном полосатом пиджаке. Розовая маслянистая физиономия, аккуратно зачесанная реденькая шевелюра, волосок к волоску. «Здравствуйте», — говорит он медовым голосом по-литовски. «Добрый день», — строго отвечаю ему по-немецки и мимо него направляюсь к прилавку, где разложены всякие безделушки. Хозяин проворно оббегает прилавок и, отстранив девушку, оказывается прямо передо мной. «Сувенир? Подарок?» Спрашивает он уже по-немецки, рабски заглядывая мне в глаза. Я брезгливо показываю на витрину. «Это, по-вашему, сувениры или, может быть, подарки?» Хозяин разводит руками. «Мы комиссионеры, товар не заказываем. Что принесут, то и продаем». «У нас в Германии уши протрубили, что Литва – богатейшая страна. И, очевидно, это факт, раз литовцы не несут вам настоящие вещи». «Когда богат, зачем уносить вещи из дому? Лучше нести в дом». Хозяин засмеялся, причем как-то странно, будто икоту рассыпал. «А мне приходится нести от этого материальный ущерб», — продолжал я. «Неужели я действительно зря приехал сюда с самого края немецкого света?» «Вы ищете что-нибудь определенное?» — осторожно спросил хозяин. «Да, ценности. Я коммерсант-ювелир». Хозяин пристально и заискивающе смотрел на меня целую минуту, а потом прошелестел. «Может быть, разговор?» Кивком головы он показал на дверь в углу магазина и пошел туда. Я за ним. Мы оказались в темной, пахнущей мышами комнатушке. Наверное, здесь он принимал товар. Комнатушку перегораживал низкий ларь, по обе стороны которого стояло по креслу. «Что вам конкретно надо?» — деловито спросил хозяин. «Конечно, не пудреница без крышек. Нужен настоящий товар. Благородный металл, камушки и прочее. Будет и настоящая плата. Я ехал сюда с уверенностью, что война тряхнула вашу аристократию. А тут дошло до того, что вон там, на углу, в комиссионном магазине продается эмалированная кастрюля с отломанной ручкой». Хозяин печально улыбнулся. «О, знаю. Тот делец-неудачник. У него в первые дни войны от случайной бомбы сгорело большое дело, и он начал все сначала. Если вы коммерсант, то знаете, что означает начинать снова?» Я вздохнул. «Это верно. Мой отец прогорал ровно 3 раза и 3 раза начинал сначала. Но я веду дело по-новому, в ногу со временем. Кастрюлями меня торговать не заставишь, черта с два!» Мы оба посмеялись. Я спросил. «Ну что ж, будет разговор о настоящем товаре?» «Да, может быть, может быть», — замедленно ответил хозяин и вдруг решительно спросил. «Чем вы платите?» «Товар люкс оплачиваю швейцарской валютой, но только чистый люкс. Остальные рейхсмарками, но не оккупационными. А рейхи, понимаете?» Хозяин мелко-мелко кивал головой, в это время о чем-то напряженно думая. «Сколько времени вы можете мне дать?» — спросил он. «Выращивать садик возле отеля не собираюсь», — засмеялся я. «Даю 3 дня». «О, мало, ведь теперь все страшно сложно, люди не верят друг другу, как бывало». «Да, забыл сказать. С каждой сделки и в валюте той сделки вы получите 10% комиссионных. Но цену мы сбиваем вместе. Этого вам достаточно для восстановления пропавшей веры в людей?» Хозяин блудливо улыбнулся. «Лично мне достаточно. А какие гарантии?» «Гарантия — первая же сделка. И с клиентом, и с вами я буду расплачиваться немедленно и наличными». В конце концов, мы условились, что завтра я зайду к нему в час закрытия магазина. Да, теперь я держался более правильно. Однако уже было 10 минут 1, и я отправился к месту явки. На парапете сидел человек, который меня ждал. Стараясь не привлечь его внимания, я прошел мимо него и шагах в 15 сел на скамейку. Решил понаблюдать, что происходит вокруг связного. Может быть, он сам не знает, что за ним следят. После возможной неудачи Ивана Ивановича я должен быть настороже вдвойне. Методически просмотрел площадь и садик. Как будто ничего подозрительного не было. Но сам связной почему-то вел себя неспокойно. При приближении каждого мужчины он начинал перекладывать молитвенник из руки в руку и все время озирался по сторонам. «Все-таки неправильно», — заметил я про себя, «что на такую ответственную связь, от которой зависит судьба всей подпольной организации, поставили неопытного, да еще, видно, и нервного человека». Ровно в 1:35 связной встал, осмотрелся и пошел к главной улице, а я отправился продолжать знакомство с коммерсантами. Это мне нужно было, чтобы в случае чего я мог сослаться на свое с ними знакомство и чтобы освоиться на улицах города. Посетил еще 2 магазина. Они были похожи на тот, где продавалась кастрюля без ручки. Я даже не вступал в переговоры с хозяевами. Пообедал в фешенебельном кафе. Все тут было на высоком уровне, и меню, и цены. Удивило, что кафе переполнено, и не военными, а штатскими. Сидят по 2, по 3, беседуют, осторожно сблизив лица и поминутно оглядываясь. Кто эти люди? Коммерсанты? Чиновники нового порядка. Вылезшая из щелей буржуазия? Поди разберись. За мой стол села пожилая дама, явно переусердствовавшая по части косметики. Она молчала, как пень, и только протяжно вздыхала. На двух пальцах ее левой руки были дорогие перстни. Так, не обронив ни слова, мы с ней отобедали и вышли из кафе. Она еще раз вздохнула и пошла налево, а я направо. На другой день, согласно расписанию явок, связной должен был прийти на свое место в садике к 10 часам утра. В случае дождя он должен находиться у колонн музея. И как раз дождь. Хорошо еще, что хоть не холодный. Шагаю, подняв воротник плаща и надвинув шляпу на нос. Связной тот же самый человек, исправно стоял, прислонясь к колонне. Я подошел к нему. «Здравствуйте!» Он не отвечает. По паролю так и надо. «Не знаете, случайно, где в Вильнюсе можно купить породистых голубей?» Следует установленный ответ. «Я знаю, где продаются голуби декоративных пород». Мы пожали друг другу руки. «Идемте», — сказал связной. Мы пересекли площадь и вошли в узкую кривую улочку старого города. «Да меня вы встретили, товарища?» — спросил я. «Он не пришел». Я даже остановился. «Как не пришел?» «Так не пришел. Очевидно, с ним что-то случилось, и может быть очень плохое. Наши люди пытаются разузнать». Мне стало холодно. Неужели Иван Иванович схвачен? Не хотелось в это верить. Но что же тогда могло помешать ему прийти на явку? Только какой-нибудь нелепый случай. Именно за это объяснение я и ухватился, чтобы не думать ни о чем другом. Через ворота, такие маленькие, что в них не могла бы въехать и малолитражка, мы прошли в квадратный тесный дворик, вымощенный каменными плитами. У двери, украшенной художественной паковкой, связной нажал на кнопку звонка. Дверь тотчас отворилась. По железной гремящей лестнице мы поднялись на второй этаж и вошли в маленькую помещански обставленную квартирку. В столовой, наполовину заполненной старинным пузатым буфетом, у круглого стола сидели двое мужчин. Перед ними стояли откупоренная бутылка вина и три бокала. Мы поздоровались, я сел к столу. Связной из столовой вышел. Мне придвинули бокал и налили в него вина. «С благополучным прибытием!» Мужчина с острым лицом и орлиным носом улыбнулся и пригубил бокал. «Что случилось с моим предшественником?» Не дотрагиваясь до бокала, спросил я. «Очевидно, попал в гестапо. Окончательное подтверждение будет завтра вечером». «С кем я разговариваю? Вы руководитель организации?» «Так и есть», — последовал ответ. «Я руководитель, кличка товарищ Петр, а это мой заместитель, товарищ Ян». Человек с орлиным носом говорил по-русски с отчетливым акцентом прибалтийца. Я припомнил все, что должен был сказать, и спросил. «Не появился ли в вашей организации примерно месяц назад человек со следующими приметами? Рост средний, возраст 40-42 года». «По национальности литовец, широколицый. Возможно, носит усы, волосы чуть рыжеватые, глаза серые. Главная мета — на спине под левой лопаткой крупная родинка со следами попыток вывести ее. У него должны быть две биографические версии, обе подтверждаются документами. По первой, он постоянно жил в Латвии, был в партизанском отряде, действовавшем в Латгалии. Бежал из Латвии в Литву после разгрома отряда карателями. Прилично говорит по-русски. Другая версия. «Одну минуту», — тревожно сказал товарищ Петр. «У нас есть такой человек?» «Он провокатор». Товарищ Петр даже привстал. «Не может этого быть!» «Абсолютно точно. Он подготовлен и заслан к вам гестапо. Москва получила неподлежащие сомнению сведения из Берлина. Что сходится, приметы или версия?» «И то, и другое». «Родинка, этого мы не могли видеть». «Для абсолютной уверенности надо увидеть и это». «Все остальное сходится невероятно». Товарищ Петр нервно закурил. «Я сказал, что в гестапо работают не дураки, и с этим нужно считаться. Потом спросил, много ли известно провокатору об организации». «Он знает свою тройку, в которой действует», — ответил товарищ Петр. «Знает меня и товарища Яна. Мы с ним, естественно, беседовали сразу после его появления. Я сказал, что Москва рекомендует установить, как провокатор нашел ход в организацию. Товарищ Петр и товарищ Ян переглянулись. «Установить нетрудно», — покачивая головой, сказал товарищ Ян. «Его ввел в организацию Эльгисонис. Он его рекомендовал, ручался за него». «Значит, он провокатор номер второй», — сказал я. «Он 10 дней назад убит при довольно смутных обстоятельствах», — сказал товарищ Петр. «Но теперь эти обстоятельства проясняются. Видимо, его, как лишнего свидетеля, устранили гестаповцы». «Да-да. А он стал их человеком после ареста зимой и довольно фантастического побега из тюремной машины». «Тройка, в которой действует провокатор, важная?» — спросил я. «У нас все важные». «Где он сейчас?» «Минувшей ночью его тройка должна была взорвать восстановленную немцами мельницу. Взрыва не произошло. Сегодня в 20 часов у него явка с моим связным». «Где?» «На одной из наших квартир». «Можно его там задержать, осмотреть и, если надо, ликвидировать?» «Можно. Это отдельный домик на окраине. Хозяин домика — врач, наш человек, его можно посвятить во все. Мне самому нужно там быть?» «Ни в коем случае, товарищ Петр. Там буду я и ваш связной. Врач абсолютно надежный. Тогда пусть где-нибудь поблизости находится и он. Вы меня представите ему как нового связного». «Все ясно». В домик врача меня привезли в санитарном автобусе. Наверное, водитель этой машины связан с организацией. Автобус въехал во двор и задним ходом подкатил вплотную к крыльцу. Скрываемый со стороны улицы дверцей автобуса, я прошел в дом, и машина тотчас уехала. Врач оказался совсем молодым человеком, примерно моим ровесником, только ростом он был повыше и скроен покрепче. По-русски он говорил плохо, и мы сразу перешли на немецкий язык. Я рассказал ему, что должно произойти вечером в его доме. Он побледнел. «Ведь он уже второй раз приходит на явку в мой дом». «Второй и последний, если вообще придет. Но так или иначе, этот дом придется покинуть». «Только бы пришел», — сквозь сжатые зубы произнес врач. Я объяснил ему, в чем его роль. Мы осмотрели дом. Врач показал мне столовую, где обычно происходили явочные встречи. Окна ее выходили на улицу, и хотя они плотно закрывались внутренними ставнями, я все же решил перенести явку в спальню, единственное окно которой выходило в сад. Кровать оттуда убрали, а из столовой принесли стол и 3 стула. Время было еще раннее. Врач приготовил кофе, и мы на кухне мирно толковали, о чем придется. Начало смеркаться. Я попросил врача незаметно понаблюдать за улицей, нет ли там чего-нибудь подозрительного. А сам стал продумывать, как получше провести эту нелегкую операцию. Продумал все вплоть до того, как поставить настольную лампу и как наклонить ее абажур. За этим занятием я старался подавить волнение, которое подступало к сердцу. И вот, наконец, настал час операции. Пришел связной. Он во все уже был посвящен, и мне осталось только сказать ему, какой помощи я от него жду. По всему было видно, что это опытный человек. Он дал мне несколько дельных советов, и мы вдвоем, если можно так сказать, прорепетировали свои действия. Ровно в 8 пришел тот, кого мы ждали. Его встретил связной. Из комнаты я слышал, как они весело разговаривали о чем-то в передней. Но вот дверь отворилась, и я увидел его. Он удивленно оглянулся на связного. «Знакомьтесь», — сказал связной. «Теперь вы будете встречаться с ним. Его зовут Михаил». Мы обменялись рукопожатием, и я пододвинул ему стул, сев на который он оказался в узком пространстве между столом и стеной. «Ну как идут дела?» — спросил я по-русски, стараясь говорить как можно непринужденнее. «Сегодня ночью шли плохо», — угрюмо ответил он и замолчал. Я смотрел на него, и в ушах у меня звучали слова описания примет провокатора, заученные мною как стихи. Все сходилось. «Я пойду к доктору, кофе сварю», — сказал связной и вышел из комнаты, не совсем плотно прикрыв за собой дверь. Провокатор кивнул головой на дверь. «Он, кажется, не закрыл?» Я махнул рукой. «Ничего, тут все свои». Волнение, сковывавшее меня в первую минуту, стало проходить. Я совершенно спокойно спросил: «Как было сегодня на мельнице?» Он грустно покачал головой. «Не повезло. Мины установили, а часовой механизм подключить не успели. Подвел третий исполнитель, замешкался. А в это время у корпуса, где мы действовали, появился сторож с собакой, и пришлось бежать». «Повторить операцию можно?» «Конечно», — обрадованно произнес он. «Ведь самое трудоемкое уже сделано, мины установлены». «Когда это сделаете?» «Завтра ночью». «А сегодня нельзя?» «Нет, тот человек, который помогает нам проникать на территорию мельницы, работает через день». «Понятно, понятно». Я делал все, чтобы он успокоился, чтобы в душе его ослабла напряженность, естественная для его двуличной жизни. «Ну вот мы и познакомились. Теперь будем встречаться часто». «Вы уже давно в организации?» — спросил он. «Да нет. А вы?» «Тоже недавно. Вы русский, местный?» Я улыбнулся. «Отнюдь нет. Я из Москвы». В глазах у него зажглось любопытство. «И давно оттуда?» «Нет». «Как там в Москве?» «Порядок лучше, чем здесь». «Воздухом?» Он поднял глаза вверх. «Что воздухом?» Изобразил я непонятливость. «Как прибыли сюда?» «А как же еще? Прямые поезда из Москвы сюда пока еще не ходят». «Это здорово». Он помолчал. «Ну, а как вам здесь в организации?» «Пока осматриваюсь. Вы-то подольше меня в организации. К тому же вы человек с партизанским опытом. Какое впечатление у вас?» «Правда, какое ваше первое впечатление? Мне... нам это очень важно знать». Он кивнул головой. «Понимаю». И преданно посмотрел мне в глаза. «Берите-ка все это дело в свои боевые московские руки. Вот что я вам скажу. Берите, пока не поздно». Я выказал крайний интерес к тому, что он говорил. Он привстал и плотно прикрыл дверь. «У меня такое впечатление», — снова заговорил он, «что организация действует на холостом ходу. А главное, что в ней происходит вообще, узнать невозможно». «Это же хорошо», — сказал я. «Секретность — наш первый завет». Он усмехнулся. «Понимаю. Но когда люди организации в полном неведении о ходе борьбы, это плохо. Успехи товарищей всегда подогревают других. А тут организация словно нарочно так построена, чтобы ты, кроме того, что делают два человека из твоей тройки, абсолютно ничего не знал». Я подумал. Молодцы руководители организации, правильно ее построили, трижды правильно. «Но это...» — продолжал он с улыбочкой. «Создает одновременно благоприятные условия для очковтирательства, ведь руководство в своих рапортах и донесениях может приписать к заслугам организации все, что происходит и даже не происходит в городе. Поди проверь». «Спасибо за ориентировку. Я подумаю об этом, посмотрю». «Вы, я слышал, партизанили в Латвии?» «Так точно», — по-военному ответил он, и я увидел, как он в это мгновение весь подобрался. Он знал, что как бы безупречно ни была разработана его биографическая версия, всегда в ней может образоваться трещина, и надо быть начеку. «В лесах Латгалии воевал, хорошие дела мы там совершали. Но пролез провокатор. Сколько погибло замечательных бойцов, страшно вспомнить». «А как попал в отряд провокатор?» «Очень просто, задержали в лесу человека. Иду, говорит, к вам. Партизаны есть партизаны, проверили его кое-как и зачислили в отряд, мол, пусть покажет себя в деле. Вот он и показал». «Ну что же, провокатор может пролезть и в нашу организацию. И очень хорошо, что она разбита на глухие тройки. Придаст двоих, вот и все его трофеи». Он чуть смешался. «Да, в этом отношении да. А организация здесь действует сильная», — продолжал я, не сводя с него глаз. «Ею наверняка интересуются в Берлине. И представьте себе, они с огромным трудом снаряжают сюда провокатора, а тот, кроме как выдать двоих подпольщиков, сделать ничего не может. Нельзя позавидовать тому провокатору». «Нет-нет, вы, пожалуй, не правы в отношении троек. По Подпольная организация — это не партизанский отряд. Тут действуют свои законы распределения сил и свои законы бдительности». «Да, да, конечно», — поспешил согласиться он, и я заметил, как он приложил к скатерти, как видно, повлажневшую ладонь. «Ну что же, пора переходить в наступление». «Опасность провокации всегда страшна», — сказал я жестко. «Уберечься от нее можно, но это нелегко. Вот вы, например». Я сделал секундную паузу и заметил, как в глазах у него словно тень метнулась. «Вот вы, например, приезжаете сюда, устанавливаете контакт с организацией, говорите, что вы из Латвии, что вы партизан. А какая гарантия, что вы не являетесь тем самым провокатором?» «Ну, знаете, это...» Он пробовал даже возмутиться. «У меня документы на руках!» Я покачал головой. «В Берлине делают документы отлично, тем более, что в руки гестапо попало немало подлинных партизанских документов. А еще, какие у вас есть доказательства, что вы не провокатор?» Теперь он уже догадался, что попал в западню. На висках у него проступили бисеринки испарины. Я пристально следил за его руками. Никогда не забуду эти руки. По ним будто ток пробегал, в них дрожала каждая жилка, они были готовы на все. Но тот, кому они принадлежали, видел, что моя правая рука в кармане пиджака. А это лишало его тех секунд, которые были нужны ему, чтобы опередить меня. И поэтому он продолжал навязанную мною игру. «Всегда можно почувствовать, когда у человека реальная биография, а когда выдуманная», — сказал он устало. «А потом ведь всегда можно провести последующую проверку». «Это верно», — согласился я. «Но далеко не всегда. Скажем, вашу партизанскую биографию так или иначе можно проверить. Это, как говорится, в наших руках. Ну а вдруг вы предложили бы совсем другую свою биографию? Например, такую?» И я начал рассказывать вторую, резервную версию, разработанную для него в Берлине. Вот теперь он уже окончательно понял, что находится в западне. Но, как видно, это был человек очень сильной воли, он даже улыбался. «Но ведь и у второй стороны можно потребовать доказательств, подтверждающих ее подозрения». «Вам их еще недостаточно?» — мгновенно спросил я. «Да, недостаточно. Ну что же, вот вам еще одно. Снимите пиджак и рубашку, если у вас на спине под левой лопаткой...» Вот тут-то он и сорвался. Сделал стремительное движение правой рукой со стола в карман, но когда рука его еще была в движении, я выпустил в него три пули из своего ТТ. Он рывком выпрямился и, замерев на секунду, смотрел на меня бешеными глазами, а потом начал медленно валиться на стол. В комнату вбежали врач и связной. Врач, наклонившись над телом провокатора, смешно сказал по-русски: «Уже есть покойник. Приговор приведен в исполнение», торжественно произнес связной, смотря на распластанное тело провокатора. «А может, сперва стоило выбить из него все полезные нам сведения?» «Нет», — ответил я. «Такие умеют молчать. Его нужно было ликвидировать, и все». Итак, задание выполнено. По плану операции, завтра вечером я должен с помощью подпольщиков покинуть город, вернуться на хутор и оттуда в отряд деда. Но все вышло иначе. До утра я находился в домике врача. На рассвете приехала санитарная машина, на которую везли труп провокатора. Его оставят в подворотне одного из домов на главной улице города с приколотой на груди бумажкой «Судьба фашистского провокатора». Когда труп обнаружат, эта бумажка кому следует скажет все. И в Берлине карточка еще одного агента будет представлена в картотеке гестапо в раздел «Потерян». Покинули дом и мы. Около полудня я зашел в свой отель. Дежурил тот же портье, который меня регистрировал. Я сказал ему, что буду в Вильнюсе еще только один день, и спросил, нужно ли идти отмечаться в полицию. Получил благосклонное разрешение не ходить. Пообедал в скромном ресторанчике отеля и поднялся в свой номер. Не раздеваясь, прилег на постель, думая просто так полежать часок без сна. Но, как видно, именно в этот момент произошла разрядка нервного напряжения. Притом и минувшей ночью я совершенно не спал. Словом, как только я прилег, по всему телу разлилась томящая слабость. Комната закачалась и полетела куда-то. Проснулся внезапно. На часах 17:30. Быстро умылся, привел себя в порядок и спустился к портье. Попросил его получить с меня за номер по завтрашний день включительно, но предупредил, что если я успею закончить дела до поезда, то сегодня же уеду домой в Германию. Шел по улице и думал все о том же. Неужели Иван Иванович в гестапо? Незаметно для себя я подошел к комиссионному магазину, хозяин которого назначил мне свидание в час закрытия. Я вообще не думал к нему заходить. Хотел те полтора часа, которые оставались до явки, просто побродить по городу. Но чисто автоматически пришел к этому магазину. Также автоматически я остановился перед витриной, и вдруг вижу, за стеклом хозяин магазина делает мне знаки подождать его. Теперь уходить нельзя, и уже знаю, я совершил ошибку. Хозяин выбежал из ворот справа от входа в магазин. «Здравствуйте! Я думал, вы уже не придете. Идемте!» Он повел меня в магазин черным ходом через двор. Но мы пришли не в ту тесную комнатку, где я беседовал с ним в первый раз, а поднялись по лестнице в квартиру, находившуюся над магазином. Это была довольно богата, хотя и безвкусно обставленная квартира из нескольких комнат. Хозяин ввел меня в гостиную, и я увидел сидевшего в кресле гестаповца в полной форме и даже с железным крестом на шее. Сердце замерло, в ногах противная слабость. «Ну, видите, господин полковник, я был прав, он все-таки пришел!» Подобострастно, смотря на гестаповца, сказал хозяин. «Добрый вечер!» Небрежно обронил полковник и встал. «Добрый вечер!» Отозвался я осевшим голосом. Полковник засмеялся. «Вы, я вижу, удивлены. Ничего-ничего, надо знать, что и в гестапо бывают деловые люди, которые занимаются не только своим прямым неприятным делом. Давайте сядем вот здесь». Я сел на краешек стула и непроизвольно нащупал локтем лежавший в кармане брюк пистолет. Думал только об одном. Дешево я им не дамся. Хозяин магазина сел на диван чуть в стороне от нас. «С кем имею честь?» Полковник смотрел на меня открыто насмешливо. «Карл Мотмиллер из Дельменхорста, коммерсант». Отрекомендовался я по-солдатски. Полковник покачал головой. «Любопытно. Почему вы в вашем возрасте не в армии Рейха?» «У меня плохое сердце, и я единственный мужчина в семье, веду дела фирмы». «А что с сердцем-то?» Как-то просто и по-человечески спросил он. «Органический порок, с детства». «О-о-о!» Полковник сочувственно посмотрел на меня. «Я думал, у вас болезнь времени. Артериосклероз, тогда я бы мог оказаться для вас полезным. Мне из Франции друзья присылают прекрасное лекарство». Полковник помолчал и спросил. «Как сложились здесь ваши дела?» «Плохо. Пустая трата денег на поездку». «Коммерсантам надо поддерживать контакт с гестапо, и тогда у вас не будет таких промахов». Полковник посмеялся. «Конечно, вы приехали сюда зря. Ведь каждая страна на прошедшую через нее войну реагирует по-своему. В Румынии, например, деловой Бухарест на наш приход ответил грандиозным взрывом спекуляции. Продавалось буквально все. Я, кстати сказать, за бесценок приобрел там изумительную коллекцию охотничьих ружей. Второй такой коллекции в Германии нет даже у Геринга. А вот в Париже наоборот. Наш приход французы отметили свертыванием коммерции. А тут вообще положение особое. Большевики за год своего владычества успели крепко потрясти богатых людей. Сейчас эти люди выжидают и осторожно вынюхивают, что у кого осталось. У них происходит как бы перегруппировка сил. Кто здесь выведен из игры, так это евреи. Но перейдем к делу. Что вас интересует?» «Все, что имеет подлинную ценность». Я был уже совершенно спокоен и начал сложную игру, конца которой, однако, не видел. В этой игре была только одна внезапно возникшая цель. А что, если этот гестаповец окажется полезным в отношении судьбы Ивана Ивановича? Но как это может произойти, я пока не думал. Главное, о чем я сейчас мечтал, вовлечь полковника в большую игру. Ведь никто иной, как Иван Иванович, рассказывал, как падки гестаповцы на крупную наживу. «Золото? Отдельные камни? Так я вас понимаю?» Деловито спросил полковник. «Да, именно». «Речь идет не об одном кольце или браслете». Полковник пытливо вглядывался в меня. «И не о двух. — улыбнулся я. После долгой паузы полковник спросил. «Какая валюта?» «Самая надежная — рейхсмарки». Полковник повел головой. «А других предложений на этот счет не последует?» Я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит, но гестаповец тут же пояснил. «Меня бы устроили английские фунты». «Валюта врагов», — почти возмутился я. Полковник поморщился. «Коммерция, я слышал, находится вне политики». Теперь долго молчал я, обдумывал, потом спросил. «Размер сделки?» «Крупный», — мгновенно последовал ответ. «А все же?» «Ну, одного золота, например, килограмма 3». «А камни?» «Один, уникум, десяток средней величины и мелочь». Мы оба долго молчали. Я изображал напряженное обдумывание предложенной мне сделки. «Вы, полковник, надеюсь, понимаете, — сказал я, — что у себя в Дельменхорсте я английские фунты не печатаю и что в поездку беру с собой валюту той страны, в которой я живу». Он, понимающе кивнул головой. «И затем, прямо признаюсь вам, масштабы сделки меня несколько пугают. Я коммерсант меньших масштабов». Я заметил, как сразу увяло лицо полковника. «Но у моего коллеги в Ганновере есть сбережения в валюте, которая вас интересует. Разрешите мне связаться с ним по телефону?» «Связывайтесь. Ну, конечно, без объяснения, с кем сделка». «Но при полной гарантии с вашей стороны, — подхватил я, — что мой ганноверский коллега останется в полной безопасности в связи с характером валюты». «Полная гарантия». Полковник, улыбаясь, махнул рукой. «Тогда я прошу дать мне 2 дня на улаживание этого вопроса». «Но не больше. Я буду ждать вас здесь же, в это же время». Полковник встал, наклонился мне и хозяину магазина и ушел. Хозяин магазина побежал его провожать. «Это верное дело», — вернувшись, сказал хозяин. «Гестапо есть гестапо», — подмигнул я ему. «Вы, конечно, не рискуете ничем, а кто поручится, что этот полковник не упрячет потом в Моабит и меня, и моего ганноверского коллегу?» «Не допускаю», — горячо возразил хозяин. «Он уже давно вьется возле меня, и небольшие дела я с ним уже провел. Поверьте моему чутью. Он человек, у которого есть товар и который хочет сделать надежный гешефт. Больше ни о чем он не думает». «Наши с вами 2 головы хорошо, а третья еще лучше. Я сегодня же свяжусь с Ганновером. Если все будет в порядке, я приду к вам завтра же. Вы сможете предупредить полковника?» «Конечно, я имею его телефон». «Пожелаем же друг другу удачи». Я пожал руку хозяина магазина и, сопровождаемый им, вышел на улицу. С товарищем Петером я встретился в совершенно новом месте, в фешенебельной квартире в самом центре города. Он поблагодарил меня за ликвидацию провокатора и сказал: «А ваш товарищ находится в гестапо, это подтверждено, его допрашивают. Мы имеем приказ из Москвы сделать все возможное для его спасения, и мы сделаем все, что можем. Попался он совершенно случайно, оказался в зоне облавы, так что гестаповцы о нем ничего не знают». Тогда я рассказал товарищу Петеру о моей встрече с полковником и спросил его мнение, нельзя ли попробовать использовать гестаповца для спасения Ивана Ивановича. Петр попросил описать внешность полковника. Я сделал это с максимальной обстоятельностью. «Кто это может быть?» Сморщив лоб, задумчиво сказал товарищ Петр. «Собственно, в вильнюсском гестапо 4 полковника, но ни к одному из них эти приметы не подходят. Может случиться, что ваш полковник не имеет никакого отношения к местным гестаповцам? Нет, я категорически против этой крайне рискованной затеи». Я рассказал товарищу Петру то, что слышал от Ивана Ивановича, что крупные работники гестапо, очертя голову, бросаются в коммерцию, чтобы награбленное превратить в деньги. Иван Иванович рассказывал, что в Берлине, например, одного гестаповца удалось так приручить, что он продавал не только ценности, но и секретнейшие документы. «Я категорически против. Бросаться с такой аферой на первого случайно подвернувшегося гестаповца недопустимо. Если хотите, я запрошу Москву. На это уйдет минимум 2 дня. Но вы еще сегодня, как предусмотрено планом, уйдете на хутор. И если вы настаиваете на своем, пробудете там до тех пор, пока не придет ответ из Москвы. Если ответ будет положительный, вернетесь в город». Я согласился с товарищем Петером. В конце концов, он и для меня являлся здесь начальником. Итак, за 15 минут до наступления комендантского часа я должен прийти в условленное место, откуда меня выведут за пределы города. В моем распоряжении оставалось около часа. Я вернулся в гостиницу. После всего пережитого на меня буквально обрушилась страшная усталость. Я прилег. Вдруг без стука открывается дверь, и в комнату входит мой полковник. «Извините, господин Мотмиллер, что-то стало скучно, и я решил зайти к вам. И до черта надоели соотечественники в военной форме». Полковник осмотрел комнату. «Прижимистый вы народ, дельцы. Экономите даже на жилье». «Марку экономит Феннинг». «А реноме фирмы?» «Оно не что иное, как марки, лежащие на счету в Рейхсбанке». «Это тоже верно», — засмеялся полковник. «Между прочим, я узнал, что в вашем отеле есть чешское пиво». «С удовольствием, но не могу. Сейчас мне должны как раз звонить из Ганновера. Дело прежде всего. Если хотите, попозже, часа через полтора». «Почему?» Полковник смотрел на меня пристально и чуть усмехаясь. «А мы соединим приятное с полезным. Я закажу сейчас в номер пару бутылочек». «Да, но у нас, дельцов, есть свои секреты». «Как вам не стыдно, Мотмиллер? Полковник гестапо дал вам полную гарантию тайной сделки, а вы бормочете о секретах?» Он позвонил в ресторан и приказал принести пиво. Я все понимал. Он решил меня проверить, и теперь уже ни за что не откажется от возможности послушать, как я буду оговаривать нашу сделку с коллегой. Проверить солидность предприятия, в которое он ввязался. Вообще нужно сознаться, что я в те минуты растерялся. Принесли пиво, мы сели к столу. «Во сколько у вас разговор с Ганновером?» — спросил полковник. Я посмотрел на часы, лихорадочно обдумывая ответ. «В течение ближайших 30-40 минут. Так мы договорились 2 часа назад». «Вы заказали разговор?» «Нет, коллега будет звонить из Ганновера сам». «Думаете, я не знаю, о чем будет разговор?» «О той валюте. Ой, не делайте такие страшные глаза. Неужели вы думаете, что мы не знаем, в каком ходу сейчас у вашего брата эта валюта? Мы даже знаем, как вы ее называете, с далеко идущим намеком. Вы называете ее валютой любого варианта». «Первый раз слышу», — пробормотал я. «Врете», — отрезал полковник. «Может, вы спросите, а для чего она мне? Хотите, объясню? Мой отец до войны был пайщиком средней английской фирмы. Война не бесконечна, и какая-то Англия после нее останется. А вести дела с этими островитянами выгодно и надежно, вот и все. Видите, как я откровенен с вами? А вы...» Полковник укоризненно покачал головой. После 2 бутылок пива полковник стал менее разговорчив и все чаще посматривал на меня безо всякого дружелюбия. Когда все пиво было выпито, полковник показал на телефон. «Ну, где же ваш Ганновер?» «Может случиться, что коллега и не позвонит, помешали дела». Полковник круто повернулся ко мне. «Кто должен звонить?» «Я же сказал, коллега». «Точно, кто?» Этот вопрос был задан уже так, что на него не отвечать было нельзя. «Оскар Шранке, ювелирная фирма. Так или иначе, он позвонит обязательно, не сегодня, так завтра. Ведь я же просил у вас на улаживание дела 2 дня». Наконец, он мог просто не получить провод. Полковник на мгновение задумался, встал, решительно подошел к телефону и набрал какой-то номер. «Говорит Цехмайер, позвоните сейчас же нашему дежурному в Ганновер. От моего имени попросите его срочно разыскать там коммерсанта Оскара Шранке и соедините его с Вильнюсом, отель «Палас», номер 105». Полковник положил трубку и снова сел в кресло. «Так-то будет надежней». «Ну вот и свершилось», — подумал я. Я сам всунул голову в петлю, и больше никакого выхода нет. «Зря вы загружаете своих людей лишней работой», — сказал я и сел в кресло напротив полковника. «Шранке позвонил бы и сам, он человек слова». «Ничего, так будет быстрее». Я стал подсчитывать, каким временем я располагаю. Из Вильнюса звонят в Ганновер через Берлин. На это даже при всей власти гестапо уйдет не меньше 10 минут. Столько же, а может и больше, понадобится гестапо Ганновера, чтобы убедиться, что никакого Оскара Шранке в городе нет. И тогда еще 10 минут, пока Ганновер через Берлин дозвонится в Вильнюс. Словом, я могу рассчитывать минут на 30, но самое страшное в том, что уже через 5 минут я должен быть на условленном месте, где меня будет ждать проводник. А от гостиницы до этого места 5-7 минут самой быстрой ходьбы. Словом, на встречу с проводником я уже не успевал. «Застрелить полковника и бежать!» Эта мысль возникла в голове раньше других. Но выстрел будет услышан, и моему бегству могут помешать. Ударить его рукоятью пистолета? Задушить? Увы, все это не так просто сделать. Полковник засмеялся. «Представляю себе, как перетрусит ваш Шранке, когда ему позвонят из гестапо!» Я пожал плечами. «Как бы это ни помешало сделке!» Резкий телефонный звонок. Оттолкнув руку полковника, я схватил телефонную трубку. «Алло! Говорит дежурный гестапо Ганновера!» — кричал в трубке далекий гортанный голос. «Да, я у телефона, слушаю». «Кто у телефона?» — спрашивал далекий голос. «Полковник Цехмайер?» Дальше я уже не вслушивался в то, что говорил тот далекий голос, ибо в это мгновение я уже принял решение, что делать. Не слушая того, что звучало в трубке, я делал вид, что говорю со Шранке. «Одну минуточку, Оскар, еще карандаш». Полковник пальцем показал на лежавшую на столе его вечную ручку. Но я, будто не видя этого, опустил руку в правый карман пиджака, схватил пистолет и, не вынимая его из кармана, сделал два выстрела в гестаповца. Он взмахнул руками и повалился на бок. Тишина. Встревоженные голоса в коридоре. Потом кто-то успокаивающе сказал. «Что-то упало! Тишина!» Выждав еще немного, я засунул под кровать свой чемодан с фальшивыми рейхсмарками, схватил пальто и вышел из отеля. Спустя минут 20 я уже был на окраине города, где начиналось шоссе, ведущее в Каунас. Останавливаю почтовый фургон. Недолгие переговоры с шофером и почтовым чиновником кончаются тем, что в их карманы переходят мои марки, а я получаю место в фургоне. Примерно в 5 километрах от Каунаса я попросил моих спасителей остановиться и, поблагодарив их, пошел якобы на хутор своего брата. Я шел полями, рассчитывая выйти на какую-нибудь другую дорогу, тоже ведущую в Каунас. К рассвету я вышел на шоссе. Впереди, метрах в 200, на обочине дороги стояла группа штатских людей. Я сообразил, что они ждут автобуса, подошел к ним и тоже стал ждать. Минут через 30 показался автобус. Он остановился, нетерпеливо рыча уставшим мотором. Я сел на крайнее место у задней двери. На виду у меня были все пассажиры, и в случае чего я мог быстро выскочить через заднюю дверь. На окраине города я вышел из автобуса. Немцев не было видно. Впрочем, я чувствовал себя довольно спокойно. В конце концов, имевшиеся у меня документы на имя коммерсанта были в полном порядке, а до солдата из какого-нибудь случайного патруля мои похождения в Вильнюсе дойти еще не могли. Наконец, я был уверен, что там, куда я иду, я найду надежный приют. Да, это решение я принял еще в Вильнюсе. Я иду прямо к Марите. Иду, потому что помню, как она во время случайной нашей встречи сказала, чтобы я в случае надобности смело шел к ним. И вот я пришел. Встретили меня поначалу хорошо, особенно Марите. Все получилось удачно. Было так рано, что никто посторонний моего появления не заметил. Но спустя некоторое время создались первые сложности. Я ведь не мог сказать ни Марите, ни ее отцу и брату, кто я, что делаю и откуда свалился на их голову. Надо признаться, что об этом я своевременно не подумал, и потому рассказал на ходу придуманную историю. Рассказ мой был избивчивый и не очень убедительный. Я заметил, что отец и брат Марите стали посматривать на меня с подозрением, и радушие их заметно померкло. Они задавали мне все больше уточняющих вопросов, и окончилось это тем, что я зашел в тупик. Тогда я сказал им. Марите сказала, что меня никто не гонит, но ее отец и брат промолчали. И вот я здесь уже вторую ночь. Она на исходе, а я неизвестно зачем делаю эту сверхподробную запись обо всем произошедшем со мной. Нет, я знаю, зачем пишу. Документ о том, что со мной произошло, должен остаться. Пусть не будет меня, но правда о моих поступках должна жить хотя бы для того, чтобы однажды моим старикам кто-то мог сказать: «Ваш сын не был идеальным бойцом. Он совершил немало грустных ошибок, но он не был ни предателем, ни трусом». Вот ради одного этого я и делаю запись. Заканчиваю и ставлю точку. После слов «ставлю точку» нарисована огромная точка величиной с орех. Она заштрихована линиями крест-накрест. Под ней мелко-мелко написано: «Надо перешагнуть и через это». Следующая запись Владимира относилась уже к лету 44-го года, но в ней ни слова о том, что произошло с ним, начиная с конца октября 43-го года, когда он появился в доме Марите. А ведь после этого прошел почти год. Как же восстановить этот год? Что если попробовать поискать Марите? Из записок Владимира я знал, что она в 40-м году работала стенографисткой в Каунасском горосполкоме. Ну что ж, можно попробовать поискать. Машинистки Каунасского горосполкома никакой Марите не помнили. Впрочем, они и не могли ее знать, так как выяснилось, что никто из них в 40-м году здесь не работал. Я уже собрался уходить, как вдруг одна женщина сказала, что года два назад на пенсию ушла старейшая стенографистка города, которая в 40-м году наверняка здесь работала. Адрес этой стенографистки я разыскал без особого труда. Дверь открыла сухонькая, суетливая старушка. Убедившись, что я пришел именно к ней, она, абсолютно не интересуясь, кто я и зачем пришел, провела меня в маленькую, сплошь увешанную коврами комнатку. Усадила за стол, сама села напротив, положив на стол руки, словно оплетенные вспухшими венами. Очевидно, она жила одна. Ей было тоскливо без дела, и приход любого человека был для нее праздником. Она вся светилась, ожидая, что я ей скажу. Я спросил, не знает ли она работавшую в 40-м году в горосполкоме стенографистку по имени Марите. «Вы очень правильно сделали, обратившись именно ко мне», — заговорила она быстро, и на ее сморщенных щеках появился румянец. «Мы, стенографистки, очень дружный народ, можно сказать, корпорация, или, может быть, каста. Все стенографистки города, как правило, знают друг друга. Но дружим мы по-особому, и никогда нельзя понять, как мы сходимся в свои особые группы. Но если уж сходимся, мы друг за друга стеной. Скажем, одной из нас предлагают работу, и она не может ее взять. Тогда она немедленно дает адрес остальных своих подружек. Это уж как закон». Она осеклась, наверное, заметив на моем лице выражение крайнего нетерпения. «Значит, вас интересует некая Марите?» «Марите...» Она помолчала. «Да, я знала одну стенографистку с таким именем. И она работала тогда в горосполкоме. Фамилия ее Давидайте. Да, Давидайте, Марите Давидайте. Это была очень молоденькая стенографистка и страшно неопытная. Мы однажды взяли ее на парламентскую работу и потом мучились с ней невероятно. Да, я ее помню. Красивенькая такая блондиночка с большими светлыми глазами. Между прочим, болтали, что у нее роман с каким-то русским из Москвы. Впрочем, почему я говорю с каким-то? Я его видела на одном совещании и даже стенографировала его выступление. Очень темпераментно говорил, и оттого страшно быстро. Записывать его было невероятно трудно. Я хоть и училась стенографировать по-русски, между прочим, в Петербурге, но к 40-му году успела забыть многие русские слова. Но ничего, я все-таки справлялась. Нет, то, что он говорил, я не помню. Стенографистки вообще никогда не помнят то, что записывают». «Какой он был из себя? Ну, статный такой, светлые волосы. Я бы сказала, что он был юношей шведского типа». «Нет, о Марите я больше ничего сказать не могу. Боже мой, что для меня Марите, если я за войну потеряла всех своих близких и давних подружек? Осталась одна, как старое дерево в чистом поле. Словом не с кем перекинуться. Только то и делаю, что читаю. А нынешние книги мне не интересны, а многое я просто не понимаю. Скажите, пожалуйста, почему теперь так мало пишут о любви?» Уйти от нее оказалось гораздо труднее, чем ее найти. Она и в прихожей продолжала тараторить. Теперь уже про то, что подготовка стенографисток в наши дни поставлена отвратительно, и что, будь она на месте начальства, она бы не доверяла ни одной стенографистке моложе 40 лет. Давидайтесов в Каунасе проживала не меньше, чем Давыдовых в любом большом русском городе. Перенумеровав полученные в справочном бюро квитки с адресами, я начал методический поиск. В оставшееся до темноты время посетил 3 семьи «Давидайтис». Ничего похожего. На другой день с утра впустую съездил еще по 4 адресам. И вот в руках у меня квиток под номером 8. Он привел меня на тихую, утопающую в зелени окраинную улицу. В пестрой оборке палисадника притаился одноэтажный домик. Из окна уже заметили, что я стою перед калиткой, и на крыльцо вышел мужчина. Он был без пиджака, и подтяжки на его округлом животе были похожи на меридианы глобуса. Он подошел к калитке и впился в меня острыми подозрительными глазками. «Да, да, этот дом принадлежал Давидайтисам до 47-го года». Сиплая одышка разрывала фразу. «Я купил у них этот дом. А в чем дело?» Я объяснил, кого ищу. Толстяк помолчал и сказал. «Да ведь из всей семьи Давидайтисов только эта Маритея осталась. Она теперь инженер. Брат ее погиб в конце войны, отец умер в 47-м, оттого она дом и продала». Я спросил, не знает ли он, где сейчас живет Марите. Толстяк повернулся к дому и выкрикнул какое-то мудреное литовское имя. В окне показалась женщина с рогатой от бигуди седой головой. Толстяк сказал ей что-то по-литовски. Женщина исчезла, но тотчас с необычайной резвостью выбежала из дома, держа в руке бумажку. Другой рукой она кокетливо придерживала на голове бигуди. «Вот здесь?» — она протянула мне бумажку. «Последний адрес Марите. Это она своей рукой написала», — многозначительно подчеркнула женщина. Указанная в адресе улица была абсолютно новой. По обе стороны чистенькие, только что построенные дома. Некоторые из них были еще в лесах. Земля вокруг разворочена, улица рассечена глубокими канавами, через которые переброшены временные мостки. Машину пришлось оставить в самом начале улицы. Квартира Марите была на 3-м этаже, звонок не работал. Я постучал. За дверью тишина. Постучал сильнее, и тогда открылась дверь квартиры через площадку, и женщина в ярком клетчатом фартуке с руками белыми от муки спросила у меня что-то по-литовски. Но поскольку в ее вопросе прозвучали 2 знакомых мне слова «Марите Давидайте», я ответил по-русски. «Да, мне нужна Марите Давидайте». Смешно коверкая русские слова, ломая падежи и склонения, женщина сказала, что Марите ушла в магазин и скоро придет. Я вышел на улицу и стал у двери. Мне было интересно, узнаю ли я Марите. И вот я увидел вдали женщину с хозяйственной сумкой в руках, быстро приближавшуюся к дому. Она не пользовалась мостками, пересекала улицу напрямик, уверенно прыгая через канавы. Меня охватило страшное волнение. Еще не разглядев ее как следует, я уже был почему-то уверен, что это и есть Марите, хотя она была совсем не похожа на ту Марите, которую я создал в своем воображении. Хотя бы потому, что приближавшаяся ко мне молодая женщина была совсем маленького роста. Я не сводил с нее глаз. Она чуть замедлила шаги, издали всмотрелась в меня и затем снова пошла быстрее. «Простите, пожалуйста, вы случайно не Марите Давидайте?» «Да, это я». Она остановилась. В ее больших серых глазах была настороженность. «Вы по работе?» «Нет». Настороженность в ее глазах стала еще явственнее. «А что такое?» Тихо спросила она. «Мне очень нужно поговорить с вами. Я писатель. Пишу о человеке, которого вы знаете». «Успокойтесь». Несколько секунд она стояла в нерешительности. Да, потом сказала. «Вопросы я буду...» «Зайдемте ко мне». «Долго затруднять вас своим присутствием, я тоже не буду». У нее была маленькая однокомнатная уютная квартирка, но ее уют был очень своеобразным. Большая светлая комната с застекленным выходящим на угол дома фонарем по первому впечатлению была похожа на кабинет ученого. Это впечатление создавалось от книг, от огромного их количества. Книжные полки занимали 2 стены, от пола до потолка. На длинном низком столе, возле которого стояло кресло с цветком торшера над ним, аккуратными кипами лежали журналы. В углу на специальном столике стояли радиоприемник и телевизор. Письменный стол, придвинутый к фонарю, был покрыт толстым стеклом. Отлогий луч предзакатного солнца отражался от стола радужными бликами. На столе не было ничего, кроме сияющего в солнце хрустального бокала, наполненного остро отточенными карандашами. Сбоку стола, прислоненной к стене, стояла чертежная доска с приколотым листом ватмана, на котором едва просматривался какой-то чертеж, выполненный пока карандашом. Одна из стен была почти сплошь увешана гравюрами, подобранными с большим вкусом. В центре золоченной рамки висел непонятный чертеж, похожий на рисунок абстракциониста, беспорядочно пересекающиеся полукруги, от которых вправо и влево уходили строго параллельные двустрочия, по четыре с каждой стороны. Когда я с любопытством и удивлением рассматривал этот чертеж, стоявшая за моей спиной Маритера смеялась. «Это моя работа. Когда я училась в Московском транспортном институте на четвертом курсе, я вообразила, что меня осенила гениальность. Села за чертежку и в неделю разработала вот эту схему маневровых путей активного железнодорожного узла. Снесла профессору, а он сказал: «Вам, милая, надо окончить институт, и тогда вы сами обнаружите катастрофический просчет, имеющийся в вашей схеме». И только через 2 года я поняла, что в моей схеме такое огромное количество пересечений путей, при котором нормальное маневрирование почти исключается. А моя идея на том и держалась. Тогда я вставила этот чертеж в рамку, повесила среди милых мне картин, а вот тут в углу чертежа сделала понятную только мне надпись: «В технике все новое, только от знаний». Все это она сказала с такой неподдельной оживленностью, за которой угадывалось: вот это главная радость и главный интерес ее жизни. Вдруг оживление в ее глазах погасло. «Простите, я отвлеклась. Вы сказали... Я слушаю вас. Садитесь, пожалуйста». «Я хочу написать книгу о человеке, которого вы хорошо знали. О Владимире». На ее лице медленно проступил румянец. «Он жив?» — быстро спросила она. «Не знаю». «Действительно не знаете? Или не хотите меня огорчать?» «Не знаю». Мы долго молчали. Я смотрел на нее и пытался представить себе, какой она была тогда, почти 15 лет назад. Сейчас я не мог назвать ее красивой, но у нее были удивительно живые и выразительные, несколько удлиненные серые глаза. Прошло немало времени, прежде чем наш разговор более или менее наладился, и Марите начала рассказывать. Когда стемнело, она зажгла свет и сварила кофе, но свою чашку так и не пригубила. У нее уже появилась душевная потребность высказаться до конца. И от меня теперь требовалось только до предела напрягать память, чтобы не растерять рассказанных ею дорогих подробностей. Это было нелегко, так как никакой записи во время беседы я, естественно, не вел. Ниже я привожу рассказ Марите, привожу в том виде, как я записал его ночью, вернувшись от нее в гостиницу. Рассказ Марите Давидайте. Познакомились мы с Владимиром довольно случайно. Произошло это в начале осени 40-го года. Я тогда работала в горосполкоме. В тот день до самого конца службы у нас шло совещание, на котором я его в первый раз и увидела. Он на том совещании дважды выступал. Но я тогда русский язык знала совсем плохо, и о чем он говорил, не понимала. Стенографировала его не я. А потом так случилось, что мы вместе вышли из горосполкома. Он сказал что-то о погоде, но я не поняла, что, и рассмеялась. Я вообще была до неприличия смешливая. Мы вместе пошли по улице и стали разговаривать по-немецки. Он на этом языке говорил очень хорошо. Потом мы зашли в кафе, он пригласил, а я не отказалась, подумав, что мне надо тренироваться в разговоре по-русски. В кафе я предложила говорить по-русски, и мы очень много смеялись. Я от странных для моего уха русских слов, а он от моего страшного их произношения. Вот с этого наше знакомство и началось. Нет-нет, ничего серьезного между нами не было, даже дружбы настоящей не было. Знакомство не больше. Во всяком случае, я расценивала наши отношения именно так, а что о них думал Володя, не знаю. Сначала мы виделись главным образом по воскресеньям, ходили в кино, сидели в кафе, танцевали. Весной 41-го года мы стали встречаться чаще, Володя побывал у нас в доме. Мы с братом выросли без матери, она умерла, когда мы были еще маленькими, воспитывал нас отец. Он был простым рабочим железнодорожником и очень хорошим человеком, хотя держал нас с братом в большой строгости. Мы любили и даже боготворили его. Он не был коммунистом, но о вашей стране всегда говорил с симпатией. И неудивительно, что переворот 40-го года он приветствовал и вскоре стал активистом профсоюза железнодорожников. Когда Володя пришел к нам первый раз, он повел себя очень странно и выглядел каким-то легкомысленным и болтливым. Отец смотрел на него удивленно. А когда Володя ушел, отец сказал: «Странно, я представлял себе человека из Москвы совсем не таким». Придя к нам второй раз, Володя держался иначе, сдержанно и даже как-то напряженно. Но отец свое мнение о нем не изменил. «Несерьезный он парень. Русские коммунисты совсем не такие». Это мнение отца о Володе впоследствии сыграло большую роль в том, что случилось уже в военное время. Война, как вы знаете, обрушилась на нас внезапно. На второй день войны Володя позвонил мне по телефону в горосполком, сказал, что хочет помочь нашей семье эвакуироваться, и назначил мне свидание в 7 часов вечера. Но сам он на это свидание не пришел. Я рассказала об этом отцу. Он страшно разозлился, сказал, что Володя не человек, а ветряная мельница, и решительно заявил, что он вообще никуда уезжать не собирается. Фашисты захватили Каунас. Отца с прежней его работы прогнали, и он стал чернорабочим на расчистке путей. Я не работала вовсе. На своем месте остался только брат, он работал на почтамте. Жить сразу стало очень трудно. Наверное, пришлось бы голодать, если бы не сестра матери, которая нет-нет да присылала нам из деревни продукты. Наступила зима. Как раз под самое Рождество я шла домой через центр города и столкнулась с Володей. Я как-то сразу не сообразила, что вижу именно его, и что он, советский человек из Москвы, находится в захваченном фашистами Каунасе. Просто я очень обрадовалась встрече и остановила его. Володя был страшно растерян. Он расспрашивал меня, как я живу, а сам в это время думал о чем-то совсем другом. Я спросила его, что он делает в городе, как живет. Он стал говорить очень сбивчиво, концы с концами в его рассказе не сходились. И тогда я подумала, что он, наверное, живет тайно, и попросила больше ничего о себе не говорить. Я сказала ему еще, что если возникнет надобность, он может уверенно идти к нам. Мы живем на окраине, и у нас спокойно. На том мы и расстались. Отцу я об этой встрече все же рассказала. Он только махнул рукой, я же говорил, ветряная мельница. Больше о Володе в нашей семье не было сказано ни слова, вплоть до его появления у нас в самом конце октября 43-го года. Он пришел рано утром, отец собирался на работу, и я его кормила. Брат еще спал, вдруг стук в дверь. Я бегу, открываю дверь и вижу Володю, у меня прямо язык отнялся. Смотрю на него и молчу. Он тоже молчит, только как-то жалко улыбается. А одет он был, между прочим, шикарно. Даже при крахмальном воротничке. Наконец я опомнилась и пригласила его войти. Еще в передней он задержал меня за руку и сказал: «Помнишь, Марите, ты говорила, чтобы я в случае чего шел к вам? Так вот, я пришел, выручайте». Мы вошли в столовую. Володя поздоровался с отцом, но тот ему не ответил. Уставился на него злыми глазами и молчал. Тогда Володя сказал ему: «Извините меня, товарищ Давидайтис, но ваша дочь однажды сказала мне, что в случае надобности я могу найти у вас надежный приют. Вот сейчас я как раз в этом нуждаюсь». «Садитесь», — проворчал отец, продолжая разглядывать Володю недобрыми глазами. «На вас, глядя, не скажешь, что вы в беде. Может, вы просто не поладили с новыми господами?» Лицо у Володи стало серым, он встал со стула. «Товарищ Давидайтис, у вас нет основания оскорблять меня, а у меня нет ни желания, ни возможности перед вами оправдываться. Вопрос очень прост. Можете вы укрыть меня на 2-3 дня?» Отец долго молчал, потом сказал: «Марите вас приглашала, пусть она делает, как хочет». Володя посмотрел на меня. Согласитесь, что мое положение было весьма сложным. У меня, конечно, и мысли не было, что Володя служит у немцев, но в нашем доме мнение отца было решающим. «Садитесь пока к столу и кушайте», — растерянно пробормотала я. «А потом мы все обсудим». Отец, не сказав больше ни слова, ушел на работу. В это время встал брат. Он тоже отнесся к Володе настороженно, хотя и не так резко, как отец. «Вы что же, все это время жили в Каунасе?» — спросил брат. Володя покачал головой. «Я не был здесь 2 года, я появился в Каунасе 30 минут назад. Больше ничего сказать вам я не могу. Прошу лишь поверить мне на слово. С оккупантами не сотрудничаю». «Ну что ж», — усмехнулся брат, — «поверим на слово». «Речь идет о том», — повторил брат Володя, — «чтобы ваша семья дала мне приют на 2-3 дня, и чтобы об этом никто не знал, а затем я уйду. Просто в ближайшие дни мне опасно появляться где бы то ни было, не только в Каунасе». Брат пожал плечами: «Живите, раз надо». Вскоре мы остались с Володей вдвоем. Он был подавлен, молчал. Я предложила ему отдохнуть, но он отказался. Потом спросил: «У вас ход на чердак есть?» Я показала ему лестницу, пристроенную в кухне за печкой, и люк в потолке. «Я буду там», — сказал он. Тщательно осмотрев чердак, он сделал себе там укрытие из пустых ящиков и старой мебели. С чердака он так и не спустился. Попросил, чтобы я ни о чем больше не беспокоилась и занималась своими делами. «Да, чуть не забыла, он попросил еще бумаги. Я дала ему свою старую школьную тетрадь». Вот так он у нас и остался. К вечеру вернулся отец, спросил, где он. Я сказала, на чердаке. Отец усмехнулся. Хороший костюм испачкает. И больше о Володе отец не заговаривал. Поужинал и лег спать. Позже пришел брат, принес, как всегда, газеты и стал их читать. Я поставила ему ужин. Он отложил газеты в сторону и говорит. «Читаешь их газеты, дела у них идут как по маслу. А шофер с почтового автобуса рассказывал, что в Вильнюсе коммунисты прямо в гостинице застрелили какого-то крупного нациста. Об этом в их газетах не прочтешь». Почему-то я сразу подумала, что Володя как-то связан с этим убийством. Я не могу вам объяснить, почему я так подумала, но вот подумала, и, видите, не ошиблась. Еду Володя на чердак носила я. Мне хотелось поговорить с ним, попросить его не сердиться на отца. Но Володя находился в очень подавленном настроении, и с ним не получалось разговора. Поставлю еду и уйду. На другой день отец вернулся с работы какой-то взволнованный, суетливый, делает мне знак пройти за ним в спальню. Когда мы вошли туда, он плотно закрыл дверь и говорит. «Не знаю, что и подумать. Ты слышала, брат говорил про нациста, застреленного в Вильнюсе? Так в городе ходят слухи, что убийца в Каунасе. На вокзале обыскивают всех подряд, патрули обходят поезда. Пока я с работы шел, меня два раза остановили». Отец замолчал и выразительно посмотрел на потолок. «Папа, я тоже так подумала», — сказала я. «Подумала, подумала», — проворчал отец и вышел из спальни. «Давай ужинать». Пришел брат и тоже стал рассказывать о кутерьме, поднятой в городе нацистами. Почтамт кишит агентами, все письма вскрываются. То и дело хватают людей и ведут на проверку в специальную отведенную для этого комнату. Брат заметил, что хватают только хорошо одетых мужчин молодого и среднего возраста. Вдруг отец положил ложку и строго сказал... «Ну-ка, проверь затемнение на окнах. В порядке?» «Марита, иди позови его с чердака сюда». Брату он приказал выйти на улицу и смотреть, чтобы никто случайно не нагрянул. Володя спустился с чердака и вошел в столовую, небритый, бледный, глаза воспаленные. Остановился перед отцом и спросил. «Мне пора уходить?» «Садитесь, надо поговорить», — смущенно сказал отец. «Дело серьезное. В Вильнюсе, говорят, застрелен какой-то крупный фашист, а убийцу ищут здесь, в Каунасе. В городе переполох, хватают кого попало, вот». Отец замолчал. Володя пожал плечами. «А при чем здесь я, если вы боитесь и хотите?» «Я еще не сказал, что я хочу», — разозлился отец. «А я хочу немного, хочу что-нибудь знать». «Так вы уже знаете больше меня», — улыбнулся Володя. В это время я заметила, что его трясет, как в лихорадке, а лицо покрывается красными пятнами. «Володя, вы больны?» — спросила я. «Это не имеет никакого значения», — хрипло сказал он. «Я сейчас уйду». «Вас никто не гонит», — твердо произнес отец. «Я уйду», — повторил Володя. «Уйду хотя бы потому, что не имею права подвергать вас всех опасности, мало ли что». Он повернулся ко мне. «Прошу вас, Марите, поднимитесь ко мне через час». Он поднялся на чердак, а мы, я, отец и брат, собрались в спальне и шепотом обсуждали, как нам поступить. Я настаивала, чтобы отец уговорил его пожить у нас еще хотя бы 2-3 дня. Отец это отказался сделать. «Если он действительно тот, кого ищут», — сказал он, — «то он сам лучше знает, что ему делать. А если не тот, тогда тем более пусть уходит. Я не хочу, чтобы наша семья сгнила в тюрьме из-за нелепого случая». Брат поддерживал меня, но не очень уверенно. Так мы ни до чего и не договорились. Отец и брат легли спать. Я поднялась на чердак. Володя при свете коптилки писал. Посмотрел на меня, улыбнулся. «Наделал я вам хлопот. Жалеете теперь, что по неосторожности пригласили меня тогда?» «Я никогда не жалею о том, что делаю». Он внимательно посмотрел на меня, вздохнул и сказал. «А я, бывает, очень жалею о сделанном». Он полистал лежавшую перед ним тетрадь и сказал. «Марите, у меня к вам просьба. Я скоро закончу писать. Прошу вас, эту тетрадь не трогать. Я спрячу ее у вас на чердаке и при первой возможности приеду за ней сам или пришлю человека. Обещаете?» «Обещаю». Он крепко сжал мне руку и, очень волнуясь, сказал. Когда-нибудь все выяснится, абсолютно все. И тогда вы убедитесь, что я вас не обманывал. Скажите это и вашему отцу. Я на него не в обиде, я его понимаю. А теперь до свидания». Он снова сжал мне пальцы своей горячей рукой, быстро отвернулся и склонился над тетрадкой. Я ушла. Уснуть, конечно, была не в силах. Я лежала с открытыми глазами и прислушивалась к тому, что делалось на чердаке. Я слышала, как он там ходил, что-то передвигал. Но когда он ушел, я не слыхала. Под утро я все же заснула. Завтракая, ни отец, ни брат о Володе не говорили, и у меня ничего не спрашивали. Как только они ушли на работу, я поднялась на чердак. Час был ранний, утро выдалось мглистое, и на чердаке было совсем темно. Я остановилась, чтобы получше приглядеться, и вдруг услышала стон. Володя полулежал, прислонившись к ящикам. В груди у него свистело и клокотало. Изредка он стонал и неразборчиво произносил какие-то слова. Я прикоснулась рукой к его лицу, оно было горячее, как печка. На мое прикосновение он никак не реагировал. Он был без памяти. Володя заболел, судя по всему, воспалением легких. Что я пережила, пока пришли с работы отец и брат, словами не передашь. Не забыть то, что пережили мы за те 2 недели, пока он болел. Ведь даже хорошо знакомого врача позвать было нельзя. Опасно было спросить у кого-нибудь совета. Чуть ли не каждую ночь нам казалось, что Володя умирает. Все же отец ухитрился как-то получить врачебную консультацию и даже добыл лекарства. На 9-й день в болезни наступил перелом. Резко спала температура. Невероятно похудевший и ослабевший Володя был похож на беспомощного ребенка. Воды из чашки сам не мог выпить. Вдобавок ему совершенно отказали нервы, он часто плакал. Спросишь у него, как дела, у него слезы из глаз ручьем. Но поправлялся он быстро. Через неделю начал вставать, нашел на чердаке 2 кирпича и систематически проделывал с ними гимнастические упражнения. «Болезнь, — говорил он, — событие от меня независящее, а вот выздоровление я уже обязан ускорить, именно обязан». Другой раз он так изматывал себя этими кирпичами, что потом целый час лежал без движения. Однажды отец пришел с работы не один, привел с собой старого своего знакомого, тоже железнодорожника, которого мы все звали дядюшкой Ионасом. Об этом человеке нужно кое-что рассказать, чтобы вам все было понятно и не вызывало никаких подозрений. Дядюшку Ионаса мой отец знал с юных лет, они когда-то даже учились в одной школе. Вместе они пошли работать и на железную дорогу. Так, наверное, года до 35-го они дружили и часто встречались. А потом вдруг сразу вся дружба оборвалась. Дядюшка Ионас перестал у нас бывать. Как-то отец сказал о нем: «Не терплю людей, которые берутся не за свое дело». И так как он не пояснил, что имел в виду, мы ничего не поняли. И только значительно позже, когда уже кончилась эта война, отец все нам рассказал. Оказывается, дядюшка Ионас был коммунистом. Отец сам не знал этого до той поры в 35-м году, когда дядюшка Ионас начал уговаривать и его вступить в организацию, тайно работавшую на железной дороге. Надо сказать, что у нашего отца был довольно своеобразный взгляд на жизнь. Может быть, даже несколько странный. Он верил в судьбу. Что бы ни случилось, он говорил «судьба». Против нее не пойдешь. Ну, будь в этой его теории религиозная основа, тогда все было бы понятно. Так нет. Он не верил ни в Бога, ни в черта, и в местном приходе числился в еретиках. По его понятиям, судьбой была сама жизнь во всем ее необъятном масштабе, перед которой отдельный человек абсолютно ничего не значит. Песчинка, не больше. И жизнь, она кидает эту песчинку куда захочет и как захочет. Идти против судьбы отец считал бесполезной затеей. «Судьбу, — говорил он, — не надо испытывать, с ней надо ладить». Для него самого ладить с судьбой означало честно работать и не лезть ни в какие посторонние дела. И когда отец узнал, что его друг, дядюшка Ионас, не только сам лезет на рожон со своими коммунистами, но и его на это подбивает, он порвал с ним. Помню, как однажды отец сказал, не без злорадства: «А наш-то Ионас попал в тюрьму. Теперь у него будет время подумать, полезно ли совать нос куда не следует». Дядюшку Ионаса выпустили из тюрьмы в день переворота летом 40-го года. Он стал каким-то небольшим начальником на железной дороге. На отца он злобы не имел и даже предлагал ему работу полегче и повыгоднее. Отец отказался. Мне он сказал об этом так: «Этот Ионас опять полез не в свой огород и меня хотел потянуть туда же. Тюрьма ничему его не научила». Дружба между ними так и не восстановилась. Мне казалось, что отец чувствовал себя неправым по отношению к дядюшке Ионасу. Но сознаться в этом даже самому себе он не хотел. Он ведь был у нас очень упрямым. Такими упрямыми могут быть только литовцы. Вышло так, что во время оккупации дядюшка Ионас тоже стал чернорабочим и работал вместе с отцом. И они снова начали дружить. Дядюшка Ионас был абсолютно одинокий человек. Он часто приходил к нам и целыми вечерами играл с отцом в шашки. И вдруг между ними произошел новый разлад. Это случилось на моих глазах. Вернее, начало этого разлада я не знаю. А в тот вечер случилось следующее. Я сидела в спальне за шитьем и услышала, что отец со злостью кричит что-то дядюшке Ионасу. Я вошла в столовую. «Ты лучше забудь дорогу в мой дом!» — кричал отец. «У меня дети! Я не бездомный пес, как ты, которому все нипочем! Ты подумал, что ты мне предлагаешь? Чтобы я своими руками свел на виселицу своих детей и себе петлю на шее завязал? А я-то думал, что жизнь тебя образумила! Уходи отсюда сейчас же, чтоб ноги твоей тут не было! Как тебе только не стыдно было входить в мой дом об руку со смертью! Уходи по-добру, Ионас!» Дядюшка Ионас, улыбаясь, встал и, не сказав ни слова, ушел. Я спросила у отца, что случилось, но он не ответил. Впрочем, я догадывалась, конечно, о причине ссоры. Наверное, дядюшка Ионас снова участвовал в какой-нибудь тайной работе и звал с собой отца. Произошло это осенью 42-го года, и с тех пор мы о дядюшке Ионасе ничего не знали. Отец о нем никогда не заговаривал. И вот спустя год после ссоры отец вдруг привел его к нам домой. Зная характер отца, я страшно этому удивилась. Но дальше последовало такое, что буквально ошеломило меня. Отец сказал мне: «Веди сюда Володю». Стою, с места тронуться не могу. Смотрю то на отца, то на дядюшку Ионаса. Отец разозлился, ударил ладонью по столу. «Веди, рассказано!» Я поднялась на чердак и разбудила Володю. Сказала, что его зовет отец. И предупредила, что отец не один. С ним пришел еще один человек, железнодорожник, старый приятель отца. Несколько мгновений Володя напряженно думал, а потом сказал: «Выбирать не из чего, пошли». И вот такая, значит, картина. За столом сидят отец, дядюшка Ионас и Володя. Дядюшка Ионас, наклонив голову поверх очков, рассматривает Володю. Тишина. Только слышно, как сердито сопит отец. «Кто вы и откуда?» — тихо спросил у Володи дядюшка Ионас. «Я советский человек, которого крайние обстоятельства заставляют сейчас скрываться. Больше я ничего сказать не могу и не имею права. А вы кто?» «Я местный рабочий, железнодорожник», — дядюшка Ионас усмехнулся. «Номинально член коммунистической партии». «Что значит номинально?» — спросил Володя. «А то и значит. Членских взносов, согласно уставу, не плачу. Организации у нас фактически нет. Четверо вот таких же, как я, номинальных. И все дело. Кустарничаем, как можем. А голыми руками и не всякую блоху словишь. Но сейчас не об этом речь. Нужно решать, что с вами делать». Володя пожал плечами. «А что со мной делать? Я в ближайшие дни уйду». «Куда?» «Решу по обстановке». Дядюшка Ионас вздохнул. «Ну так вот, обстановка сейчас такая, что как бы все за вас не решили гестаповцы. Город на просмотре, да еще на каком. Просто так уходить не думайте, если жизнь вам, конечно, дорога». «Но и сидеть без конца, как клоп в щели, я не собираюсь», — рассердился Володя. Несколько минут все молчали, потом дядюшка Ионас сказал: «Тут есть такое предложение. Из города на восток, в Белоруссию, идут товарные порожники. Есть кондукторская бригада, в которой все до одного верные люди. Могут вас доставить поближе к партизанам. Они эти места в Белоруссии знают». «Это надо обдумать», — нерешительно сказал Володя. «Я хочу». Володя не договорил. В дом ворвался запыхавшийся брат. «Гестаповцы прочесывают нашу улицу», — крикнул он. «Быстро на свое место», — приказал Володе дядюшка Ионас. Володя поднялся на чердак. Отец с дядюшкой Ионасом разложили шашки и стали играть. Я подала брату ужин, а сама занялась шитьем. Прошел, может быть, целый час. Все мы прислушивались к тому, что было за окнами, но ничего не было слышно. И вдруг резкий стук в дверь. Отец спокойно сказал мне: «Иди и без лишних разговоров открой дверь». В дверь барабанили сразу несколько человек. «Кто там?» — крикнула я. «Полиция, проверка, открой!» В переднюю вошли два немца и двое штатских, одним из которых был уполномоченный по нашей улице сосед через дом, Копчинский. «Посторонние есть?» — спросил Копчинский. «Нет», — ответил я, совершенно забыв про дядюшку Ионаса. «Как так нет, если сосед напротив сказал, что час назад к вам в дом зашел человек?» Немец оттолкнул меня, и все прошли в столовую. Отец и дядюшка Ионас, не вставая, удивленно смотрели на них. «А это кто?» — спросил Копчинский, ткнув пальцем в дядюшку Ионаса. «Это мой друг и сослуживец Ионас», — ответил отец. «Дядюшка Ионас», — добавила я. «Что еще за дядюшка?» «Не вы же, господин Копчинский, дружите с ним, а я. Оттого его вы и не знаете». Отец сказал это и передвинул шашку. Второй штатский протянул руку к дядюшке Ионасу. «Живо документы!» Дядюшка Ионас не спеша вынул из кармана документы и отдал штатскому. Тот рассматривал их недолго, видимо, все было в порядке. Возвращая документы, штатский сказал: «Скоро комендантский час». Дядюшка Ионас засмеялся. «Если шашечный турнир затянется, заночую здесь. Так уже не раз случалось». «Посмотрите», — приказал солдатам штатский. Обыск был поверхностный, просто солдаты обошли комнаты, заглянули в окна, на черный ход, в спальне зачем-то откинули одеяло на постели отца, в кухне пооткрывали ящики в столе и после этого ушли. Копчинский простился с отцом за руку и, вздохнув, тихо сказал: «Покоя от них нет ни днем, ни ночью». Продолжение разговора с Володей происходило уже при погашенном свете возле дивана, на котором было постелено для дядюшки Ионаса. Договорились так. В течение 3 дней дядюшка Ионас выяснит все возможные переправки Володи к партизанам в Белоруссию и потом даст знать, как и когда все это будет организовано. Прошло больше недели. И вот отец снова пришел домой вместе с дядюшкой Ионасом. Все было уже подготовлено. Состав порожняка уходил в Белоруссию в конце следующего дня. Стали обсуждать, как незаметно переправить Володю на товарную станцию, где достать для него теплую одежду. Зима в тот год была ранняя и довольно жестокая, а Володе предстояло несколько суток провести в холодном вагоне. Поезд-то не пассажирский, он вообще не столько едет, сколько стоит на запасных путях. Снова выручил дядюшка Ионас и его товарищи. В этот вечер дядюшка Ионас ушел от нас в отцовской старой куртке, а полушубок, в котором он пришел, оставил для Володи. Дальше план был такой. Завтра отец должен заболеть. И так как завтра воскресенье, его придут навестить товарищи по работе. Они будут приходить в разное время, одинаково одетые в свои рабочие полушубки. А в конце дня вместо одного из них наш дом покинет Володя. Вряд ли соседи смогут что-нибудь заметить. Затем Володя должен пройти до окраины города, к свалке. Там его будет ждать дядюшка Ионас, чтобы отвезти к месту формирования эшелона и спрятать его в одном из вагонов. Володя с этим планом согласился. Даже пошутил, что де напрасно дядюшка Ионас скромничал. Не такие уж они кустари, как оттестовал он себя и своих товарищей. Но было заметно, что Володя очень нервничает. На другой день я видела Володю только тогда, когда пришли товарищи дядюшки Ионаса. Вместо одного из них должен был уйти из дома Володя. Он надел рабочий полушубок, валенки, шапку-ушанку. Прощаясь со мной, он снова напомнил о спрятанной на чердаке тетради и сказал, что верит моему слову. Я только кивнула головой. Мне было трудно говорить. Володя внешне держался теперь спокойно, только был очень бледен. Ну вот, а на другой день, в самую последнюю минуту, когда Володя был уже запрятан в вагон, эшелон неожиданно был направлен не на восток, а на запад, в Кёнигсберг. Единственное, что успел сделать дядюшка Ионас, это крикнуть Володе через стенку вагона, что в случае чего он может обратиться к машинисту паровоза, и сказал его имя. Спустя 2 недели, когда машинист вернулся в Каунас, дядюшка Ионас узнал от него, что Володя покинул поезд на станции Вилковишки. Подробности до меня не дошли. Дело в том, что после этой истории отец окончательно рассорился с дядюшкой Ионасом, считая его виноватым в том, что случилось с Володей. Он больше не хотел его видеть и до самой своей смерти так и не помирился с ним. Не пришел на похороны отца и дядюшка Ионас. Уже весной 44-го года к нам днем явился литовский паренек лет 17. Дома был один отец. Насчет тетради он был мной предупрежден. И когда паренек сказал, что он пришел по поручению Володи, отец пустил его на чердак. Там паренек сразу же нашел тетрадь, засунул ее за рубаху и ушел. Вот все, что я могу вам рассказать.